Глава 16. Борис Лунин, мой редактор в Дедгизе, писал для журнала «Октябрь» работу о Чернышевском. Называлась она, кажется, «Вилюйский узник». Но все журналы охотились тогда за сочинениями на производственную тему. Лунин сказал в редакции, что некий Анатолий Рыбаков, автор повести «Кортик», пишет роман о шоферах. Это может быть интересным. Автор по профессии автомобилист. Прихожу как-то к маме, она говорит, звонили из журнала «Октябрь», оставили телефон, просили позвонить. Звоню в «Октябрь», представляю заведующей прозой Ольги Михайловны Румянцевой. Она передает разговор с Луниным и просит принести роман. Он у меня еще в работе, написана только первая часть. Неважно, приносите, почитай, может быть, договоримся о чем-либо. Редакция журнала «Октябрь» помещалась тогда в здании газеты «Правда». Я привез рукопись, отдал ее Румянцевой, милой пожилой женщине. Как потом я узнал, она давний член партии, работала в секретариате Ленина машинисткой, была тогда молоденькой, хорошенькой. Владимир Ильич как-то после работы проводил ее и в дом зашел повидаться с родителями, своими давними знакомыми, старыми большевиками Румянцевыми. После этого Надежда Константиновна Крупская, тоже давняя знакомая Румянцевых, выпроводила их дочь на учебу. За другим столом в комнате сидела заведующая отделом науки, немолодая и грузная женщина с почему-то знакомым лицом. Оказалась родная сестра сталинского помощника Жданова. Вот в такой именитый кабинет попала моя рукопись. В мае или июне мама встречает меня словами. «Где ты пропадал? 3 дня названивает из октября». Звоню Румянцевой. «Господи, ищем вас повсюду. Приезжайте немедленно на редколлегию». За громадным столом, уставленным телефонами, восседал главный редактор журнала Федор Иванович Панферов, мрачноватый мужик, при галстуке, с лохматыми бровями, хмуро, насупившись, смотрел из-под лобья. За столом, приставленным к главному столу, чинно сидели члены редколлегии. Первенцев, Полевой, Ильенков, Санников, еще кто-то. На стульях вдоль стен кабинета замерли рядовые сотрудники. Румянцева представила меня. Панферов еще больше насупился. «Приходится вас разыскивать. Не мы вас, а вы нас должны ждать». Как только мне сообщили о редколлегии, я тут же явился. «Решается твоя судьба, судьба твоего романа, а ты разгуливаешь. Не буду теперь отходить от телефона», — кротко ответил я. Все сидели по-прежнему чинно, только Полевой скосил на меня глаза. «Прочитали мы твой роман. Общее мнение надо печатать, и замечание у всех одно. У тебя снабженец Вербицкий. Зачем?» «Что зачем?» «Зачем тебе нужна еврейская фамилия?» «Нельзя писать о евреях? Можно. Но он у тебя жулик. Критики обвинят тебя в антисемитизме. Не обвинят. Я сам еврей». Он на мгновение запнулся, потом неожиданно спокойно сказал. «Свои же тебя и слопают. Был бы он положительный герой, пожалуйста. А отрицательный персонаж еврея этого мы не допустим». «Вербицкий. Такая фамилия, может быть, у еврея, у поляка, у русского. Писательница была Вербицкая. Не беспокойся. Они поймут, как им надо. Почему Вербицкий? Почему не Вербов, Вербиков или, скажем, Вертилин? Как хорошо! Жулик, снабженец, Вертилин». Слишком прозрачный намек. Близко лежит. А у Гоголя? Чичиков, Собакевич, Ноздрев. Это не намек, не близко лежит. Хорошо, пусть будет Вертилин. Молодец. Так и надо принимать замечания редакции. Ставим в январский номер. В январский? У меня написана только первая часть. Дописывай. Когда я должен все сдать? Он посмотрел в график. Январский. Январский номер сдаем в ноябре. Надо будет еще почитать. В октябре приноси. Я не могу за полгода дописать 2/3 романа. Допишешь, допишешь. Твоим романом открываем год, Анатолий. Ты понимаешь, что такое напечататься в октябре в старейшем российском журнале? Но я не успею. Успеешь, успеешь. Подпишем договор, получишь аванс, выпьешь рюмку, как положено писателю, и сядешь работать. Я подписал договор. Напечататься в октябре, представится ли мне когда-нибудь еще такая возможность? Смел ли я мечтать о такой удаче? И аванс. Денег нет, полученный в Дедгизе гонорар попал под обмен денежных знаков, погорел я тогда. Недели три спустя, в очередной выплатный день, явился в бухгалтерию «Правды» за авансом. Денег полный портфель. Выдавая аванс, кассирша сказала: «Звонили из октября, просили вас зайти». Поднимаюсь на четвертый этаж, вхожу в кабинет Панферову. Он сидит за своим громадным столом с телефонами. Как в прошлый раз смотрит, насупившись, грозно, по-партийному, по-кремлевски, воплощает в себе не личность, а инстанцию. Однако не получается. Конечно, в литературе он был инстанцией, весьма значительной, главный редактор журнала. Но был и личностью не слишком, может быть, значительной, но своеобразной, колоритной, очень характерной для того времени. Деревенский парень, не лишенный способностей, малообразованный, испробовал в свое время перо как селькор, сельский корреспондент в провинциальной газете. Напечатали. После этого он ж пера из рук не выпускал, обуяла страсть к сочинительству, вдохновлял пример великого босяка Горького, поощряли всякого рода призывы рабочих и крестьян в литературу. Написал роман. Его расхвалили. Затем он тут же следующий заимел квартиру в Лаврушинском переулке, дачу на Николиной горе, жену-красавицу, к тому же писательницу Антонину Коптяеву, стал секретарем Союза писателей, депутатом Верховного Совета, словом, весь антураж, и старался держаться соответственно. Людей принимал по строго разработанному ритуалу, неугодных к нему не допускали. Я помню, как обреченно расхаживал по коридору один весьма известный критик, постоянный сотрудник «Октября», но чем-то Панферову не угодивший. Этого велено было гнать в шею. Автор, никому неизвестный, еще не прочитанный, допускался не дальше дверей. Так, состоящим в дверях, Панферов с ним разговаривал. «Почитаем, ответ получите в отделе». Следующий разряд. Жест, приглашающий присесть, значит, есть шанс на публикацию. Кто-то автора рекомендовал, и он уходил обнадеженный. Но если вслед за приглашением сесть, автору протягивалась пачка папирос «Друг» с нарисованной на коробке собакой, это значило, что его напечатают, он друг журнала. В этом смысле название папирос было символично. Этими вариантами церемониал не исчерпывался. Было еще два. Из ящика стола Панферов вынимал бутылку водки, наливал автору полстакана, подвигал блюдечко с печеньем. Выпей за успех. Значит, ты не только автор и друг, но еще человек журнала «Октябрь». Свой, наш человек. Мы тебе доверяем и будем поддерживать. И, наконец, наивысший разряд. Голицына, секретарь, приносила из буфета большую тарелку сосисок, две тарелочки, горчицу, хлеб, боржом, и вы с Панферовым распивали бутылку водки. Теперь все. Ты войдешь в состав редколлегии, будешь представлен на соискание сталинской премии. Панферов выхлопочет тебе квартиру, дачу в Переделкине, и на ближайшем съезде писателей выдвинет твою кандидатуру в члены правления. Вот по этому высшему разряду Панферов меня и принял. Чем я так ему понравился, не знаю. Привычным ударом дна о ладонь Панферов вышиб пробку из бутылки. Мы с ним ее и выпили. Он был выпивоха, и я умел пить. Он пьянел, я нет, сосисок навалом, я хорошо закусил. Панферов почти не ел, рассуждал. Кончишь этот роман, сразу начинай другой. Тему я тебе даю, как Пушкин Гоголю. Слыхал об этом? Конечно, мертвые души. Молодец, знаешь историю литературы. Мне говорили простой шофер, то да сё, язык ведь без костей. Значит, только тебе, как Пушкин Гоголю. Слушай, во время войны эвакуировали из Москвы завод в Казахстан. Оборонный завод, прямо в степь под открытое небо. И что ты думаешь? Поставили люди станки в степи и начали работать. Пока возводили стены, крышу, они боеприпасы выпускали для фронта. Понимаешь, что за люди были? Какой материал для писателя? Почему не записываешь? Я все запомню. Запомнишь? Детали. Самое главное в художественном произведении — детали. Кто умел писать детали? А? Толстой. Думаю. Молодец, Анатолий. Правильно. И вот я тебе, как Гоголь, Толстому сюжет отдаю. Командировку выпишем. Поезжай, посмотри, с людьми поговори. Он захмелел, путались мысли, но продолжал рассуждать. В холод, снег вьюгу. А работали? Кто работал? Женщины. Наши, великая русская женщина. Коня на скаку остановит. Все при ней. Как у Рубенса. Рубенса, знаешь? Знаю. Видел у Рубенса женщину? Сразу видно, для чего она создана. Детей рожать. Все при ней. И здесь, и там, всюду, где полагается, есть за что ухватиться. Ядреных баб, — писал Рубенс, — понимал, разбирался. Его монолог прервала возникшая в дверях Голицына. — Федор Иванович, возьмите трубочку по внутреннему. С одного из телефонов Панферов снял трубку. — Алло, приехала. Ладно, сейчас спущусь, жди. Положил трубку. Жена явилась, ждет внизу. Собирайся, поедем ко мне на дачу. Ехать к нему на дачу, у меня портфель полон денег. Неудобно, Федор Иванович, поздно. Что поздно, переночуешь на свежем воздухе, завтра со мной в Москву вернешься. Я не знаком с вашей женой. Рядом с шофером сидела Антонина Коптяева, моложавая, с несколько необычным бурятским лицом. Мы с Панферовым уселись сзади. Он был чем-то недоволен, что-то ей выговаривал. Она не отвечала, ни разу не оглянулась. — Видал, как об стенку горох. Муж рюмку выпил. А какой мужчина не пьет, это глиста, а не мужчина. По-умному, видишь ли, разговаривает интеллигент. — Нет, ты напиши. Никакой там фельетон-клеветон, ты роман напиши. Рассуждать легко, это не умеют критиканы, за это и нравится нашим баронькам. Коптяева по-прежнему сидела молча. В чем упрекал ее Панферов? Каких интеллигентов-критиканов имел в виду, я не понял. Большая дача, на фронтоне вырезана из дерева аршинные буквы «Антоша» в честь Антонины Коптяевой. Стены внутри увешаны картинами, в основном передвижники, старинная мебель, богатый дом. На столе бутылка водки, на закуску горячие беляши. Панферов ел с аппетитом, я мало наелся сосисок в редакции. Как и в машине, Панферов продолжал ругать критиков, рассказывал, пишет о них пьесу, герой критик Ермилов. Я его приложу. Перевертыша, и нашим, и вашим, имя и фамилию ему придумал, Ермил Шилов. А? Все догадаются, и не придерешься, на личности не перехожу. Ермил Шилов, ищите, кто такой. В художественном произведении, Анатолий, имя героя надо выбирать звонкое, чтобы запоминался. Вот у Пушкина Онегин, откуда такая фамилия? Река Онега. Ленский, река Лена, чувствуешь? Постелили мне в небольшой комнате для гостей. Намаялся я за этот день, заснул мгновенно. Разбудил меня Панферов часов 7. Вставай, умывайся. Позавтракали, подавала прислуга. Коптяева к завтраку не вышла. У крыльца уж стояла машина. Сели, проехали 500 метров. Стоп, выходи. Возле большого пустыря нас ожидал человек на длинных журавлиных ногах, выцветший с орденскими планками гимнастерки. Панферов нас познакомил. Председатель поселкового совета, большая сила. Анатолий Рыбаков, знаменитый писатель, обвел рукой пустырь. Видишь, Анатолий, этот участок будет твой. Съездишь в Калужскую область, дома там дешевые, срубы хорошие. Калужские они испокон веку плотники. Купишь 5 стенок, привезешь, поставишь тут дом, дачу заимеешь, будем соседями. Федор Иванович, мне нужно заканчивать роман. Когда строится? Роман романом, дом домом. Бери и не зевай, потом поздно будет. Пока не кончу роман, никакой дачи не может быть и речи. Ах так, Господа Бога Христа! Он длинно витиевато вырвался. Тут министры не могут участок получить. Министры! Из писателей здесь я один. Вот еще Михалков втерся. Это куда хочешь просунется. А ты кто? Ноль без палочки. Я из тебя человека делаю, а ты брыкаешься. Только что представил меня знаменитым писателем, а теперь ноль без палочки. Забавный человек, ведь добра мне хочет, покровительствует. Но для меня сейчас главный и единственный роман. Пока не кончу роман, ничем другим заниматься не буду. Но и хрен с тобой. Сел в машину и уехал. И председатель поселкового совета ушел. А я остался. Стою один на дороге. Автобус сюда не ходит, железной дороги нет. Как добраться до Москвы? Добрался, конечно. В сентябре я сдал вторую часть рукописи, в декабре третью. Роман начали печатать, в январе открыли им год. Об инциденте на Николиной горе Панферов не вспоминал. Отстоял мне в Союзе писателей квартиру, потом и дачу в Переделкине, рекомендовал в члены редколлегии «Октября», выдвинул роман на сталинскую премию. И в драматической истории ее получения вел себя достойно. После публикации «Водителей» я в журнал не ходил. Вокруг него вертелись не те люди — Бубеннов, Первенцев, Бабаевский. Как-то встретил меня Панфера в Союзе писателей. Почему в журнал не заходишь? Работы много. Какой занятой? Слыхал, роман пишешь? Много написал? Только первую часть. Принеси. Договор подпишем, аванс дадим, ты теперь богатый, и все равно с авансом надежней. Я передал Румянцевой первую часть романа. Вскоре меня вызвали к Панферову. Не хотел идти, предчувствовал недоброе. Панферов опубликовал тогда первую книгу своего романа «Волга, матушка, река», вещь графоманская. Я опасался, что он заведет о ней речь. Но Румянцева настаивала, пришлось идти. Панферов опасливо покосился на дверь, вытащил из ящика бутылку водки. Выпьешь, только один, мне врачи запретили. Антонина лютует, развела вокруг меня разведку. Тогда и мне не надо. Он спрятал бутылку в стол, вынул мою рукопись, прочитали мы. Получился роман. Поздравляю, когда пишешь, будем печатать. И название хорошее. Одинокая женщина. Молодец. Сразу берешь быка за рога. А пока договор подпишем, сколько тебе будет листов? Листов 25. Он вызвал Голицыну, приказал приготовить договор со мной на роман «Одинокая женщина». Объем 30 листов, гонорар 4000 рублей за лист. Быстренько. Есть. Голицына скрылась за дверью. Панферов смотрел на меня благодушно, улыбаясь. Подписал договор на незаконченный роман. Дал высшую лауреатскую ставку — 4000 рублей. И не за 25 листов, как я сам назвал, а за 30 аванс будет больше. Читал мой роман? Читал. И как? Первая книга. Надо до конца дочитать. Эш ты какой! Он недобро усмехнулся. Твой роман я тоже не до конца дочитал. Договор подписываю, оценил тебя, а ты, видишь ли, конца дожидаешься. Вещь считается, роман, я думаю, получится. Ах, значит, романа еще нет. Еще только, думаю, получится. Что ж там тебя не устраивает? Говори прямо по-писательски. Один сюжетный ход неубедительный. Он насупился, насторожился. Я продолжал. В романе написано. В Прикаспии гибнут овцы. Положение в области отчаянное. Туда срочно посылают нового секретаря обкома. Казалось бы, он должен вылететь первым же самолетом, а он садится в Химках на теплоход и спокойно плывет по Волге 2 недели. Ведь так? А овцы тем временем гибнут. Читатель этому секретарю не поверит. На твоем месте я бы сразу отправил его на самолете. Он сидел все так же, набычившись, потом с горечью сказал. Да, вам этого не понять. Кому это нам? Вам этого не понять, — повторил он. В этой поездке я показываю читателю Волгу, нашу Волгу, великую русскую реку, дорогую каждому русскому человеку, матушку нашу Волгу, кормилицу, а вам, конечно, не понять. Кому это вам? — переспросил я. Он нажал на звонок, рявкнул секретарше. Договор! Где договор? — Сейчас, сейчас, Федор Иванович, — заторопилась та. — Так кому это вам? — снова спросил я. — Вам и народцам. — Ах, так? Мало того, что ты графоман, ты еще и антисемит, значит, правду о тебе говорят. Он опять нажал кнопку звонка. — Договор, договор, я вам сказал. — Сейчас, сейчас, Федор Иванович. — Несите договор, черт возьми. — Сейчас, минуточку, Федор Иванович. Он застучал кулаком по столу. — Договор, я вам сказал, сейчас же договор! Наконец Голицына положила перед ним договор. Он схватил его, не глядя, разорвал и бросил в корзину. — Со шпионами договоров не заключаю. — Что, что? — Ты же спал со шпионкой, с Анной Луизой Стронг. Вот с кем ты спал. — Я в жизни своей не видел Анны Луизы Стронг, читал в газете, что она объявлена шпионкой. Что ему взбрело в голову? — Дурак ты! — сказал я на прощание. Прошли годы. Панферов сильно болел, вроде обнаружили рак, но продолжал руководить журнал. Говорили, будто бы даже хотел печатать Пастернака, Пустовского, Казакевича, бывших тогда не в почете у власти. Как-то позвонил мне Елизар Мальцев, в ту пору заместитель Панферова. — Толя, Федор Иванович хочет тебя видеть. — Зачем? — Просто так. — Не имею желания. — Толя, он умирает. Поверь, дело идет не о месяцах, а о неделях, может быть, о днях. И он хочет с тобой повидаться. Неужели ты ему откажешь? Я приехал. Редакция находилась теперь не в здании «Правды», но на той же улице, на первом этаже жилого дома. Небольшой в сравнении с прошлым кабинет, за столом Панферов, худой, бледный, с валившимися глазами, с печатью смерти на лице. Комок подкатывал у него к горлу, он его сглатывал, потом комок снова подкатывал, видимо, у него был рак желудка. Мы с Мальцевым сели против него. Панферов, улыбаясь, смотрел на меня, медленно, с трудом заговорил. — Видишь, Елизар, вот и Анатолий пришел. Я знал, что он придет, ведь я любил его как брата. Большие надежды на него возлагал. И сейчас возлагаю. Анатолий себя еще покажет. А кто нас рассорил? — Елизар, знаешь, кто нас рассорил? — Подерин, негодяй. Подерин был тогда его заместителем. Я велел выписать Анатолию гонорар по 4000 рублей за лист. А Подерин, подлец, антисемит, выписал ему по 3000. Анатолий обиделся и ушел от нас в новый мир. Что я мог ему сказать? Не напоминать же тот разговор. Елизар оказался прав. Через несколько дней Панферов умер.